Я не о правах заботилась, а о тебе. Я любила его. Бриана с облегчением вздохнула, неожиданно осознав, что ее любовь к Рори окончательно осталась в прошлом. А если бы знала правду, это прошло бы гораздо скорее. Вероятно. Прости меня. Но я не могла тебе сказать. Глаза Мэгги заблестели от слез. Не могла, и все тут. Ты и так была оскорблена, убита горем, растеряна. Мэгги сжала губы, борясь с подступившими к горлу рыданиями. Я не нашла лучшего выхода. «Мы приняли это решение вместе», — вставил Мерфи. «Все равно Рори бы не вернулся». «По-вашему, я мечтала, чтобы он вернулся?» — гордо вскинула голову Бриана. «Неужели вы обо мне такого низкого мнения? Но ведь Рори поверил ей!» «Нет, я бы не приняла его обратно. И, наверное, если бы мы поменялись с тобой местами, Маргарет Мэри, я бы поступила точно так же. Мне бы тоже хотелось избавить тебя от лишней боли». Бриана нервно потерла руки и пригласила Мерфи и сестру в дом. «Пойдемте, я напою вас чаем». «Ты позавтракал, Мерфи?» «Честно говоря, нет». «Ладно, тогда ты еще немножко повозись с машиной, а когда завтрак будет готов, я тебя позову». Она взяла Мэгги за руку и, обернувшись к крыльцу, увидела Грея. Щеки Бриана невольно порозовели от смущения и радости. Сердце учащенно забилось. Однако голос звучал ровно и непринужденно. «Доброе утро, Грейсон. Я как раз собираюсь приготовить завтрак». Грей понял, что она намерена вести себя так при посторонних, словно между ними ничего не произошло, и небрежно кивнул. «Я вижу, сегодня у меня за столом будет компания. Доброе утро, Мэгги!» «Доброе утро, Грей. Вид у вас вполне отдохнувший». «Да, мне явно показан ирландский воздух». Он посторонился, давая сестрам пройти. «Ладно, пока суд да дело, я, пожалуй, погляжу, что там с машиной». Он подошел к открытому капоту. «И каков приговор?» «Да все такой же. Осторожность прежде всего», — откликнулся Мерфи. Грей прекрасно понял, что речь идет не о машине, и, засунув большие пальцы рук в карманы джинсов, вызывающе вскинул голову. «По-прежнему оберегаешь ее? Это похвально. Но учти, я не Рори». «А я тебя за него и не принимал никогда», — Мерфи задумчиво поскреб подбородок. «У нашей Бри сильный характер, но даже сильную женщину можно ранить небрежным словом или неосторожным поступком». «Я не собираюсь этого делать», — заверил его Грей, иронически подняв брови, поинтересовался. «А ты что, вздумал меня поколотить, Мерфи?» «Пока нет», — с улыбкой ответил тот. «Ты мне нравишься, Грейсон, и я надеюсь, мне не придется ломать тебе кости». «Я тоже». Грей с довольным видом покосился на мотор. «Ну что, может, пора устроить этой развалюхе приличные похороны?» «Эх, если бы!» — вздохнул в ответ Мерфи. И, придя к полному взаимопониманию, они нырнули под капот. Сидя на кухне, Мэгги терпеливо ждала, пока сварится ароматный кофе. Кон радостно пожирал завтрак, а наспех одевшаяся и повязавшая фартук Бриана деловито резала бекон. «Я встала сегодня поздно», — принялась оправдываться Бриана, «и не успела испечь булочки. Но зато хлеба у меня вдоволь». Мэгги села к столу, зная, что Бриана не любит, когда ей мешают священно действовать. «У тебя все нормально, Бри?» — неожиданно спросила она. «Да? А в чем дело? Послушай, может, ты тоже хочешь сосиску?» «Мне все равно, Бри». Мэгги нервно провела пятерней по волосам. «Он у тебя первый, да?» Бриана отложила нож и молча потупилась. Мэгги встала из-за стола и заходила по кухне, машинально потирая свой большой живот. «Ты думаешь, я не догадалась? Да достаточно посмотреть, как вы общаетесь, как смотрите друг на друга. Значит, у меня на лбу написано «падшая женщина»?» — холодно спросила Бриана. «Черт возьми! Да я совсем не то имела в виду!» — раздраженно воскликнула Мэгги. «Только круглый дурак не догадался бы, что между вами происходит!» «А их мать совсем не дура. И она со дня на день вернется!» Подумав об этом, Мэгги угрюмо сдвинула брови. «Я не собираюсь лезть не в свое дело и навязываться с советами», — продолжала она. «Но пойми, мне не безразлична твоя судьба. Вот я и спрашиваю, все ли у тебя нормально?» Бриана улыбнулась. Ее напряженные плечи заметно расслабились. «Не просто нормально, а великолепно, Мэгги. Он прекрасно ко мне относится. Грей очень добрый и ласковый». Мэгги погладила сестру по щеке и шутливо взъерошила ее волосы. — Ты влюблена в него? — Да. — А он? — Он привык быть сам по себе, приходить и уходить, когда вздумается. Ему не хочется себя связывать. Мэгги покачала головой. — И ты надеешься это изменить? — А ты считаешь, мне не удастся? Повернувшись к сестре спиной, тихо спросила Бриана. «Я считаю, что он законченный идиот, если не любит тебя. Но пытаться изменить взрослого человека — это гиблое дело. Ты потратишь уйму времени и почти ничего не добьешься». «Я готова принимать Грея таким, какой он есть. Но мне надо понять, на что он способен. Я бы сумела создать для него домашний очаг. Мэгги, если бы только он согласился!» Бриана осеклась и поспешила отмахнуться даже от мысли о семейном уюте. «Хотя я так далеко не загадываю. Грей сделал меня счастливой, и пока мне этого достаточно». Мэгги вздохнула. Ей хотелось надеяться, что сестра говорит правду. «А как быть с матерью?» «Я не позволю ей отравить нашу радость!» Глаза Брианы стали похожи на льдинки, и она принялась деловито ссыпать в кастрюлю нарезанную кубиками картошку. «Что же касается всего прочего, то я еще не решила. Но ты в это не вмешивайся, хорошо?» «Хорошо». Мэгги тяжело опустилась на стул. Она была уже на 9-м месяце и быстро уставала. «Вчера объявился нью-йоркский детектив». «Да? И что, он разыскал Аманду?» «Все гораздо сложнее, чем мы предполагали. Он нашел ее брата, отставного полицейского, который живет в Нью-Йорке». «Ну так это многообещающее начало». Бриана оживилась и начала энергично размешивать тесто для оладий. Увы, дальше дело застопорилось. Этот человек сперва заявил, что никакой сестры у него нет. Когда же сыщик показал ему копию свидетельства о рождении и прочие документы Аманды, Деннис Догерти заявил, что уже 25 лет не имеет о ней известий. И вообще она ему больше не сестра. Дескать, она влипла в неприятность и сбежала из дому. Куда сбежала, он не знает, да его это не интересует. — Тем хуже для него, — пробормотала Бриана. — А родители? Родители Аманды знают что-нибудь? — Их уже нет в живых. Мать умерла всего год назад. Есть еще сестра. Она замужем, живет на западе США. Детектив и с ней поговорил. Она не такая злыдня, но толку от разговора все равно не было. — Не может быть, чтобы она не знала, — возмутилась Бриана. — Ей наверняка известно, где надо искать сестру. — Похоже, что нет. По-видимому, родственники порвали с Амандой, когда она призналась им, что беременна, и не захотела назвать имя отца ребенка. Мэгги поджала губы. Понятия не имею, кого она этим ограждала. То ли папу, то ли себя, то ли младенца. Но, судя по рассказам сестры, во время семейной сцены было произнесено немало горьких слов. Родители Аманды, ирландцы по происхождению, были очень набожными и восприняли беременность незамужней дочери как несмываемый позор для всей семьи. Они требовали, чтобы она уехала, тайком от знакомых родила ребенка и сдала его в приют. Аманда не согласилась, и с тех пор они ее больше не видели. Если она и предпринимала потом попытки примириться с родителями, сестра об этом не знает, а братец, может, и знает, да помалкивает. Выходит, мы остались ни с чем? Примерно так. Сыщик выяснил, что Аманда была в Ирландии с подругой и теперь пытается напасть на ее след. Ладно, запасемся терпением. Бриана поставила на стол заварочный чайник и озабоченно покосилась на сестру. — Ты какая-то бледная. — Устала. Последнее время плохо сплю. — Когда пойдешь к доктору? — Сегодня. Мэгги натянуто улыбнулась. — Давай я тебя отвезу. В твоем положении не следует водить машину. Мэгги вздохнула. — Ты копируешь Рогана. Он специально приедет из галереи, чтобы отвезти меня к врачу. — Ну вот и хорошо. — А ты подождешь его здесь, — сказала Бриана. Возражение не последовало. И скорее озабоченная, чем обрадованная этим Бриана, позвала мужчин завтракать.